хороводы в идеальные примеры, клещи идут, снут. Пичуха — это праздник, сольтит майду. Пичуха — это праздник, сольтит майду. А, пичуха — это праздник, сольтит майду. Пичуха — это праздник, сольтит майду. Крути лупцы и серу выдают больный рост. Стандартные пресеты разъедают трек. Ширится всемирный обессумевший фронт, где каждый говноед, говноед, говноед. Пичуха — это праздник, сольтит майду. Пичуха — это праздник, сольтит майду. А, пичуха — это праздник, сольтит майду. Пичуха — это праздник, сольтит майду. Я куй за мейт, я сой за мейт. Кидай альстер на E97. Ебай, ебай, летай, улетай. Сплошная поебень, поебень, поебень. Пичуха — это праздник, сольтит майду. Пичуха — это праздник, сольтит майду. Пичуха — это праздник, сольтит майду. Пичуха — это праздник, сольтит майду.